Александр Александрович Носов. Самореализация. Как найти свое призвание? Читает Павел Костин. Введение. Я видел многих тех же лет, что и я сам. Ничьим словам красивым они уже не верят. Не видя выхода, уходят в мир галлюцинаций, пытаясь там найти к свободе новые пути. И гибнут тысячи и сотни тысяч на подходе. В таком походе к счастью невозможно не погибнуть. Мне грустно это видеть, я кричу им вслед: «Постойте! Откройте окна, двери и глаза свои откройте! Есть новые возможности найти свою свободу! Какие наши годы, бросьте, нам ли быть в печали! Едва ли представляете себе, чего хотите, попробуйте создать, а вот тогда и говорите! Мы молоды! У нас еще есть столько в жизни шансов, чтоб миру доказать, что мы не просто оборванцы, чтоб сделать твердым правилом это исключение, мы поколение, которое имеет мнение». С. О. Мак. Стремление к самореализации заложено в человеческой природе точно так же, как потребности в любви, отношениях и продолжении рода. Если человек игнорирует или подавляет в себе эту потребность, то это негативно сказывается на его личности, жизни и отношениях с людьми, которые имеют с ним дело. Отказ от своей самореализации неминуемо ведет к постепенной деградации. Отказ помогает уходить от ответственности за свою жизнь, что ведет к формированию рабского сознания. В этом состоянии регресса человек пикирует от ментального состояния созидания к жертвенности. В юности практически каждый человек смотрит на жизнь глазами, полными надежд на лучшее будущее. Вера в хэппи-энд помогает школьникам и студентам не унывать, сохраняя в себе энтузиазм, несмотря на все стрессы и потрясения. Они верят, что в будущем у них неизбежно все будет хорошо, что добро всегда победит, потому что так показано в фильмах, что дурачок Емеля поймает волшебную щуку, и она исполнит все его желания, что хорошие мальчики и девочки получат по заслугам, что всего они добьются, и все у них будет, что мир только и ждет, когда они предоставят ему результаты своего труда. Когда же они выходят во взрослую жизнь, то в качестве боевого крещения, именуемого естественно, встраиваются в очереди, чтобы предложить им высокооплачиваемую работу. Об уважении со стороны работодателя мечтать также не приходится. Его примерно столько же, сколько было у феодала к своему крепостному. С тем лишь отличием, что современных крепостных больше не проигрывают в карты, не бьют розгами и не выменивают на породистых собак. В момент растерянности перед распутьем на выручку приходят люди из близкого окружения и советуют какое-нибудь безопасное место. «Ну зачем тебе становиться режиссером? Это детская блажь, учись лучше на юриста, это прибыльно и престижно. Сын, не дергайся, будь строителем, как я. Люди всегда будут что-то строить, а значит, без работы не останешься. Хватит уже заниматься ерундой, не будь дураком, иди работать в администрацию. Посмотри на нас с отцом, видишь сам, что никто не бедствует, ну какой из тебя предприниматель?» Если же родители авторитарны, то пристраивают сразу без лишних разговоров, конечно же, из лучших побуждений. При этом, насколько данная работа согласуется с внутренними потребностями человека, вопрос не ставится. Шансы, что они совпадут, примерно такие же, как в казино. Если они не совпадают, тогда мир получает еще одного несчастного юриста, строителя, чиновника, который ненавидит свою работу. Нелюбимое дело приводит к обесцениванию жизни. Основная проблема в подобной ситуации в том, что у человека нет никакого интереса к делу, которое он выполняет, а без интереса работа делается кое-как. В этом проявляется скрытый бунт. При таких обстоятельствах человек не сможет совершить прорыва, поскольку он ни к чему не стремится, не развивается и ничего не хочет от своей работы, кроме безопасности. Он работает под давлением не на совесть, при этом считая, что делает всем огромное одолжение одним своим присутствием на рабочем месте, так как ему каждый раз приходится переступать через себя. Со временем работа, вызывавшая вначале протест, становится зоной комфорта и приходит смирение со своей участью. психика склонна адаптироваться к самым жестоким условиям. Постепенно человек ко всему привыкает, а когда наступает то самое будущее, которым человек утешался в юности, то от былого энтузиазма и стойкости не остается и следа. Руки опускаются, огоньки в глазах угасают, и многие умные, по-настоящему талантливые люди не находят поддержки у своего окружения. Тогда возникает потребность в мотивации в виде кнута и пряника. При этом не всегда такая жизнь бедна в материальном плане, но она всегда бескровна в экзистенциональном, потому что не хватает основного ингредиента для счастья – смысла. Кризис среднего возраста возникает, когда человек подводит итог прожитой жизни, пытается оценить, на что ушла большая ее часть, и в результате обнаруживает пустоту. Затем, сравнивая свои результаты с другими, проигрывает им, что еще больше усугубляет боль. «Мне уже 30, денег нет, жены нет, детей нет, а сосед новую BMW купил. Бывшая удачно выскочила замуж, надавать бы им всем киселей. Я проиграл, чертова лень, чертовы гены, чертово время, которое ушло непонятно на что. Все в этой жизни для других, но не для меня. В ней нет для меня места, я рожден, чтобы страдать. Все бесполезно, я неудачник» и так далее, и тому подобное. Арсенал того, как на бытовом уровне справиться с кризисом, достаточно обширен. Алкоголь, наркотики, еда, секс, фанатизм, игромания, психологический вампиризм. Здесь каждый выбирает, исходя из своих предпочтений. Временами человек на интуитивном уровне ощущает, что так не должно быть, что он рожден для чего-то большего, но время и выученная беспомощность заглушают этот крик, и он превращается в едва уловимый шепот. Конечно, вы можете возразить, что это не происходит со всеми, но это не сюжет плаксивого романа, а реальность большинства. Выход из этой реальности преграждают психологические барьеры в виде давления извне, отсутствия поддержки, безответственности, негативных программ, заложенных в детстве, низкой самооценки, незнания своих ценностей, незнания сильных и слабых сторон, отсутствие опыта, неверия в свои силы и способности, отсутствие четких приоритетов, неумение концентрироваться, лени, откладывание дел на потом, неорганизованности и, конечно же, легиона страхов, страха будущего, страха ошибок, страха неудачи, страха отказа, страха неодобрения, страха успеха. Данная книга призвана помочь вам преодолеть все эти барьеры на пути к вашей самореализации, чтобы выбраться из бытовой трясины и рабства. Она не о том, как быстро заработать миллион. Ее цель не в том, чтобы развлекать вас сказками об успехе и мотивации. Она даст вам все необходимые знания, которые помогут вам пройти через тернистый путь поиска своего призвания, чтобы стать мастером в выбранном деле, полностью согласующегося с вашими глубинными ценностями. Книга содержит четкую схему, которая поможет вам осуществить необходимые перемены, чтобы ваша работа была максимально любима и осмысленна.